Наташа. Кирилл. Наташа, у меня есть для тебя вопрос. Правда, он не от меня. Я хочу тебе переадресовать вопрос, который пользовательница сайта «Ответы Mail.ru» Анастасия задала в 2010 году. Вопрос такой. Мой новый парень называет меня Мося или Мосенька. Для меня значение этих слов – загадка. Кто знает синоним этих слов? Ответь, пожалуйста. Я думаю, что в ответ она может называть своего парня Масик. Очень хороший ответ. Слава богу, этот вопрос был решен 14 лет назад. Но если Анастасия спустя 14 лет нас слышит, то это очень хороший совет. Привет. Это подкаст «Неловкая пауза». В нем сотрудники проекта «Арзамас» делятся самыми невероятными фактами из истории культуры, которые узнали за время работы. Делятся не как ученые, которые знают все-все и все проверили, а просто как люди, которых что-то очень впечатлило. Мы надеемся, что этот подкаст поможет вам избавиться от неловких пауз в разговоре, и вы всегда будете знать, о чем поговорить, вместо того, чтобы говорить о погоде или чем-то таком. Меня зовут Наташа Фаликова, и со мной в студии мой коллега, редактор Кирилл Головастиков. Привет. Наташа, привет. Я хочу поговорить сегодня с тобой о собаках. Как ты на это смотришь? Положительно. Боже мой, всегда готова. Я хочу поговорить с тобой о самых лучших собаках, о героических собаках, но как бы невоспетых героях собачьего племени. Точнее, может быть, даже сказать воспетых, но недооцененных, да, может быть, даже сказать немножко оболганных героях собачьего племени. Кто посмел? Сейчас ты все узнаешь. Я хочу поговорить о собаке, чей портрет должен висеть в каждом кабинете литературы в каждой школе, а именно о Моське из басни Крылова «Слон и Моська». Ты можешь сказать «нет-нет-нет», с какой стати? Нет, это... почему? Это не я тогда буду. Я, конечно, скажу «да, давай». Хорошо, как бы я не знаю, все ли делят взгляд на Крылова как на величайшего русского поэта и уж как минимум автора лучшего стихотворения на русском языке «Вороны и лисица». С этим, кстати, Бродский был согласен, и если вы читали Бродского, он много раз перепевал это великое произведение русской литературы. Но сейчас пойдет не об этом стихотворении, а стихотворении номер два, может быть, точно топ-5 в истории русской поэзии «Слон и Моська». Наташа, кто такая Моська? Я не знаю. Вот тебе скажут представить Моську, ты представишь Моську. Я согласен с тобой. Басня написана была больше 200 лет назад. Она абсолютно вписана в наше подсознание. Во-первых, само выражение «слон» и «моська», в каких ситуациях мы его применяем? Когда кто-то маленький гонит на кого-то большого. Именно, да. Когда не по своему социальному статусу ты, значит, на кого-то гонишь, как ты правильно сказала. Там еще есть много крылатых слов. Она начинается с крылатой фразы «по улицам слона водили» и заканчивается великим крылатым двустишием «ай, моська знать, она сильна, что лает на слона». Золотой фонд русских цитат. И за этим очень ярким переносным значением, басенным, аллегорическим, мы не задумываемся о том, что там буквально происходит в этой басне. А именно, мы все представляем себе слона сильно лучше, чем жители, значит, Петербурга начала 19 века представляли себе, хотя вот слонов каким-то образом догоняли, значит, до северной столицы в рамках потехи. Но мы явно хуже представляем себе моську. Кто такая моська? Что значит вообще слово моська? Ну, вообще, если ты сейчас вобьешь в поисковую систему моська словарное определение или что-то такое подобное, то ты найдешь прежде всего отзыв Анастасии со сайта «Ответы Mail.ru», да, если ты поищешь не «Даля» именно, а вот современное определение, да, ты найдешь что-то в этом духе, что «Мося» — так это название для лица, да. Как мордашка. Собственно, один из ответов на вопрос Анастасии на сайте «Ответы Mail.ru» от пользовательницы Арины, которая обозначила там как «гуру», написано так: «Я собаку так называю, по-моему, от слова «морда» уменьшительное», то есть буквально то, что ты говоришь, да. То есть это как бы лицо, но, возможно, не обязательно человечье лицо, а, возможно, собачье лицо, морда, но если так, то, скорее всего, милое, да, вот другой ответ от другой гуру на сайте «Ответы Mail.ru», опять же, это было 14 лет назад, написано так: «Мило как! Я всегда думала, что это ласковое лицо так называют, мне очень нравится это словечко, оно очень теплое и ласковое, так можно только детишек звать или очень любимого человечка, это лучше, чем киса и ее аналоги». Обратите внимание, что Мося лучше, чем киса, так что опять 1-0 в пользу собак. Вот значение. Во-первых, либо что-то такое звериное, собачье, либо что-то очень милое, да? И мне кажется, что люди, которые воспринимают это так, скорее всего, думают, что моська – это имя собаки. что это вот слон, а у него лает собачка по имени Моська. А, потому что это можно представить себе как имя собаки, так, не знаю, Мурка. Ну да. Имя собаки Мурка. Бобик. В смысле, бывает собака Мурка. Это издевательство. Кот Барбос, все такое, да. То есть люди думают, что это имя. Какая-то миленькая собачка по имени Моська. Знаешь, что способствует, я думаю, что во многих изданиях Моська пишется с большой буквы. Правда, проблема в том, что в этих изданиях обычно и слово «слон» пишется с большой буквы. А мы знаем, что слон – это не столько имя, сколько, знаешь ли, вид. Ну, короче, это способствует тому, что ты думаешь, что это имя. И второй вариант, о котором мы говорили, это что это что-то пренебрежительное, скорее, а не милое. И это вариант, который есть у Крылова как раз, потому что Моська – это не мило. Моська – это мерзко. Моська – это мерзко. Смотри, вот... Отвратительно, что она лает на такого большого и статного слона. Вот можно воспринять это так. Тем более, что, если вы забыли, то, вообще-то говоря, в басне есть третий персонаж по имени слона. Слона вообще, на самом деле, в этой басне нет. Он как бы бэкграунд, он настолько большой, что его не видно, да? А второй персонаж, с которым Моська, собственно, общается, это Шавка. То есть там вообще происходит диалог между Моськой и Шавкой. Я вообще забыла, что там была Шавка. Да, и там вторая собака, которую зовут Шавка, или не зовут Шавка, или это просто Шавка, да, я не знаю, это имя или нет. Это точно уже звучит обидно. Вот, мы дойдем до этого. Легко представить, что если есть Шавка, мы знаем, что это обидно, то, может быть, и Моська – это тоже что-то такое пренебрежительное. И тогда ты думаешь, что это просто обидное название для собаки. Соответственно, раз оно обидное, это, вероятно, оно не очень... почетное название для не очень почетной собаки. Крылов что, не любил собак? Мы разберемся в этом, да? Но я хочу понять, как вот люди принимают эту басню сейчас. И, скорее всего, мне кажется, люди, если они воспринимают Моську как аналог Шавки, раз они общаются друг с другом, то это, скорее всего, дворняжка, да? Моська и Шавка общаются, это как бы противопоставляется вот такому гордому, величественному слону. Ему даже говорить ничего не нужно. Да-да-да, он просто идет себе по петербургским улицам. Правда, интересным образом, во многих изданиях Моська пишется с большой, а Шавка с маленькой. Что это значит? Опять же, это наверняка не Крылов так делает, а это прерогатива каких-то корректоров, редакторов и так далее, но явно какие-то представления у людей, которые так расставляли буквы, большие и маленькие, за этим стоят. Подумаем об этом тоже. Ну, давай посмотрим, как люди рисовали. Просто вбиваешь слон и Моська, и ты видишь массу иллюстраций к басне Крылова совершенно разных. Люди рисуют кого только не. И собак неопределенной породы, то есть, условно говоря, дворняжек. Она может быть, там, не знаю, столь же неопределенной породы, но с ошейником, то есть кому-то принадлежит, то есть, может быть, не совсем дворняжка. И она бывает и каких-то разных, ну, более или менее хотя бы узнаваемых пород. Всякие терьеры, я не очень разбираюсь в собаках. А Шавку рисуют? У меня сердце разрывается из-за Шавки. Конечно, рисуют, да. На самом деле, до Шавки мы дойдем потом. Я описывал все эти представления, чтобы тебе сказать, что на самом деле на вопрос, кто такая Моська, есть очень четкий, конкретно правильный ответ. Важные вопросы. Да. В подкасте «Неловкая пауза». Да, кто такая Моська. И этот ответ отражен на части иллюстраций. Чем старше иллюстрации, тем больше правильных ответов, что Моська на самом деле это мопс. Это прям однозначно мопс. Слово «Моська» во времена Крылова, то есть, значит, в 18 и 19 веках, конкретно обозначала мопса, и все это прекрасно понимали. То есть это сейчас, поскольку мы так не называем своих мопсов, мы не понимаем этого, тогда для всех это было ясно. Ну, или мопс, ну, или какая-то другая мопсоподобная порода, да. Да, и даже слово похоже. То есть мопс, моська, мопся. Конечно, именно оттуда это и взялось. Абсолютно прозрачно. Никаких вопросов. Тут стоит сказать, откуда взялось слово мопс, наверное. Это, хотя собака очень древняя, и явно с китайскими корнями, но слово пришло к нам из германских языков, скорее всего, из голландского или из голландского посредством через немецкий, наиболее вероятное. Петр Первый привез мопсов? Ну, в смысле, как и все, разумеется, как любая. Я не уверен, что мопсов не было до Петра, но, очевидно, это такая западная мода 18 века на мопсов. И, в общем, это возводит к голландскому глаголу со значением «делать недовольное выражение морды, недовольно гримасничать или даже, возможно, ворчать». Ворчать, понятно, почему мопс ворчит, потому что это очень грустная правда. О мопсах ему очень трудно дышать. И может поэтому создаться впечатление, что у него недовольная морда. Я так и представляю. Петр Первый привозит мопсов в Россию. Голландцы думают, что у них очень недовольное выражение лица. Но когда Петр Первый привозит их, русские люди смотрят на мопсов и думают, какая прелесть! Мы предназначены друг другу судьбой. Это самое милое выражение лица, которое можно себе представить. Слушай, ну да. Я не думаю, что кто-то думал, что они не милые. мопсов все любили и любят до сих пор. Довольно много портретов мопсов на разных картинах. Вот в Эрмитаже хранится знаменитая картина Альфреда Дидро «Мопс в кресле». Ты просто сам очень любишь мопсов. Да-да-да. Это я про тебя знаю. Я очень люблю мопсов. Как я уже сказал, что моська – это мопс, всем было понятно. Более того, скорее всего, это было просто нейтральным названием для этой породы, наравне со словом мопс, то есть слово мопс тоже было. Но вот цитирую по статье Людмилы Зайонс, которая, значит, в свою очередь цитирует в конце 18 века магазин, ну, то есть журнал общеполезных знаний и изобретений. Число самых первых постельных собачек неоспоримо полагаются моськи. И дальше об их послужном списке. В галерее герцогского дворца в Готе поставлены в ряд списанные во всех род портреты всех саксонских принцев и принцесс, на которых почти у каждого принца изображена в ногах его верная медельянская собака. И после каждой принцессы маленькая постельная собачка. Последние суть либо моськи, либо маленькие датские собачки. Вот раз уж мы с тобой заговорили о конце 18 века и о мопсах, тебя не вспоминается ли какой-нибудь персонаж из той эпохи, который был похож на мопса? Это был человек с очень дурным характером, который был похож на мопса и из-за этого ненавидел мопсов. Все любили, один человек был, который их ненавидел во всей России. Он был императором. Павел Первый. Павел Первый похож на мопса. Ну вот он с таким, действительно, немножко с приплюснутым лицом, немного курносый. Как мы знаем, он был очень неуверенный в себе человек и ненавидел мопсов. Это не было официально написано, что он ненавидел их, потому что был похож на них сам. Но сложить 2 и 2 очень просто, да? Погоди, погоди, не гони. Мне нужно срочно посмотреть на Павла Первого. Павел Первый похож на мопса. Широко распространена одна история про, как пишут, 14-летнюю девчушку Марию Турсукову, которая гуляла, значит, со своей гувернанткой, от нее убежала собачка, и она кричит «Моська, Моська!» и ее... Павел Первый оборачивается. Не, ее буквально хватает стража, и собирались везти в полицию, и, значит, только прохожую умолили сторожа памятника замять инцидент, потому что слово «Моська» было под запретом, потому что настолько чувствителен был государь-император Павел Первый. Человек с большим эго и сравнение с постельной собачкой не самое приятное, что ты хочешь. Я призываю не проецировать свои комплексы на невинную породу, которой и так трудно дышать. Поддерживаю. Есть басня того же самого периода примерно, что и Крылов, которая называется «Моська и собак на привязи». Такого баснописца Нахимова. И она начинается со фразы «Ах, жалься надо мной, сиятельная моська!» А дальше в той же самой басне через несколько строк тот же самый персонаж называется «Воззри, премудрый мопс». То есть всем было понятно, что это одно и то же, да? Еще, если мы уже говорим о баснописцах, то я приведу тебе самый лучший текст, опять же, примерно того же самого периода. Это баснописец Дмитриев, второй, значит, великий после Крылова. И он пишет пародию. Это пародия 1796 года, то есть задолго до басни «Словно моська». Пародия на произведение «Я птичкой быть желаю», а его пародия «Я моськой быть желаю, всегда чтобы храпеть, нет нужды, что залаю и что не буду петь. В одном бы теплом фраке, ну то есть в шерсти, я круглый год ходил, и датской бы собаке, мы уже упоминали, что есть еще вторая модная порода, это датские собаки, за лай презрением мстил. Не видел бы отмены пред английским щенком в приемах от Климены, когда попал к ней в дом, лизал бы ее ручки всегда с ним наравне, и все бы были сучки равно любезны мне». Коль моська бы изменила, к Болонской бы пристал, не тратил бы чернила, элеги не писал, но в моську превратиться не можно мне вовек. Так что ж пусть ты и льстится, пусть буду человек. Мы поговорили о моськах, выяснили, что это мопс, но... Шавка. Да. Я все про шавку. Это привилегированная собачка, моська. Вот, абсолютно верно. Да, я хочу вывести к тому, какое вообще значение то, что это мопс, имеет... Да. Смысл басни. Но для этого нам надо разобраться, как ты абсолютно верно сказала, в шавке. Шавка тоже достойна любви. Именно. И я хочу сказать тебе, что вообще, на самом деле, мы пока все это говорили, мы вообще с тобой не обсуждали сюжет басни «Слон и моська». Все знают, «Слон и моська» — крылатое выражение. Ты можешь мне напомнить, что происходит в этой басне? Мне кажется, в случае с баснями мы обычно знаем одну цитату оттуда — мораль, а сюжета не знаем, но я попробую. Ну давай, да-да-да. В общем, слон идет, угу. Так? Да. Моська на него лает. Да. Сейчас, поскольку ты несколько раз сказал «шавка», я приложила усилия души и ума для того, чтобы вспомнить про шавку. Так. Шавка смотрит на моську, которая лает. Моська ей говорит: «Шавка, я лаю, и это правильно». А шавка такая: «О-о-о-о, великая моська». Слушай, это правильный пересказ сюжета. Мне кажется, что многие думают, что моська в басне осуждена. Что фраза «Ай, моська, знать, она сильна, что лает на слона», что она произносится как бы кем-то другим и иронически. Многие думают, что моська не понимает, что слон ей не по размеру. Но басня ровно об обратном. Моська прекрасно это понимает, что она выходит за пределы своих компетенций, да, что слон ей не по зубам. Но она лает на того, кто больше нее и который просто ее не заметит, чтобы внутри своего круга, собачьего круга, стать большим авторитетом, и объясняет это Шавке. Моська в данном случае не простачок, который лает. Моська – это авторитет. Моська – это искусный манипулятор общественным мнением. Она очень расчетливо все делает. И мне кажется, об этом многие забывают. Теперь говорим о Шавке. Вообще, кто такая Шавка? Шавка – это собака из народа. Да. И если посмотреть в словарь Даля, то там очень интересное двойное определение. Дворняга или другая маленькая собачка – шпиц. Даль взял и соединил два довольно противоположных определения, либо дворняга, либо шпиц, то есть очень комнатная собачка, но, видимо, маленькая. Ну, это, мне кажется, секрет Дали. Он просто берет слово и потом пишет туда вообще все ассоциации, облако тегов. Да, это облако тегов, именно верно, да. Но, ты знаешь, я поискал по тексту 19 века, и Дали, в общем, прав. И действительно, слово «шавка» встречается и в том, и в другом употреблении, как, значит, собака из народа, как ты сказала, но и явно там видно, что вот есть объявление, там типа «сбежала маленькая белая шавка, верните, заплачу 10 рублей». Если она белая, если за нее просят 10 рублей, значит, это что-то ценное. То есть это может быть одновременно и слово для маленького престижного песика. Статусная шавка. Статусная шавка. Кстати, в 19 веке слово «шавка» пишется через букву «ф», «ферт», Федор, мы бы сейчас написали через «в» ее обычно и пишем так, да, там проверочное слово «шавочка». Ну что, есть такое проверочное слово? Да, конечно. Но они пишут через «ф» и этимологизируют это, возводят к немецкому слову, которое обозначает «овчарка», слово «шаферхунд». Я не уверен, что это точная этимология, наверняка она неправильная, но в то время она была. Знаешь, вот я искал по 19 веку, и по большей части во времена Крылова как раз слово «шавка» все-таки обозначало собаку из народа. Чаще по тем источникам, которые мне попались, тут нет статистики какой-то основательной, вот ты смотришь и видишь. По большей части это все-таки что-то простое. И это сильно, например, объясняет то, почему во многих изданиях «моська» написана с большой буквы, а «шавка» с маленькой. У них разный статус все-таки. Да. «Шавка» — это одна из шавок, а «моська» — это та самая моська. Та самая моська в некотором роде. И кроме того, моська домашняя, все-таки мопс, престижная порода, с большой историей, шавка, скорее всего, бог знает кто. Они обе маленькие, мы это знаем, но одна из них, во-первых, имеет статус, а во-вторых, умеет выстраивать свой статус относительно своих собратьев, умеет выстраивать себя. Слушай, моська, она победила ведь? Она абсолютная победительница, да. Мы тоже забыли все про шавку. По идее, изначально в тексте моська и шавка — это как бы альтер-эго. То есть есть моська, которая получает от жизни все, и шавка, которая просто за этим наблюдает. И в итоге мы забыли про шавку. Мы помним только моську. Да, мы смешали моську и шавку вместе и считаем, что моська осуждается. На самом деле, моська, как бы она не смотрится иронически, но она победитель абсолютный. Да, не слон победитель, а моська победитель в этой истории. А шавка — это тот, кто не додумался полаять на слона, и поэтому всегда останется рангом ниже. И у меня есть еще одна маленькая история про это. Если зайти в Википедию... Два главных источника в неловкой паузе. Википедия и мейл-ответы. Да, если зайти в Википедию и почитать про басню «Слон и моська», где написано, на самом деле, что это мопс, то есть никаких разночтений тут нет. Там написано, что конкретный источник этой басни, потому что басни, конечно, это путешествующий жанр, там, не знаю, Ла Фонтен, Эзоп, тысячи лет всем сюжетом. У всех басен есть источники. Крылов не придумывает с нуля. Да? Там написано, что конкретный источник этой басни ясен, и вот такую версию предлагают, всякую версию предлагают, к Сумарокову возводят, но ничто не похоже слишком сильно. Я давно не был профессиональным филологом, но пока я готовился к этому выпуску, я нашел этот источник басни Крылова. Я надеюсь, что какой-нибудь нормальный филолог нашел это, и что я не первый. Но если я первый, то поздравляю! Шли цветы и подарки на адрес Арзамаса. Я нашел книгу 1788 года издания. Это учебная книга для юношества, начинающего учиться немецкому языку. И это двусторонняя книга. Я забыл, как это называется. Где оригинальный текст на иностранном, то есть на немецком языке, а также параллельный перевод на русский, чтобы ты мог читать в оригинале и сверяться с русским переводом, когда ты учишь немецкий. 1788 год, да, то есть задолго до Крылова. И там есть прозаическая басня, которая называется «Собаки». Я тебе ее, если позволишь, прочту целиком. Давай. Я читаю в русской версии, разумеется. Да? «Как развращен в здешней земле наш род», — говорила путешествовавшая... Моська. Шавка. В этой басне нет моськи, но есть шавка. «В отдаленной части света, значит, рассказывает шавка, которую люди называют Индией, там-то, братцы, там-то, есть еще прямые собаки». Ну, то есть хорошие, настоящие. «Такие собаки, вы не поверите мне. Однако же я собственными глазами это видела, что и льва не боятся, но отважно с ним схватываются. Ну, одолевают ли они его, льва-то? Спросила у Шавки гончая собака. То есть появляется вторая собака. «Одолевают ли?» – отвечала Шавка. «Этого нельзя сказать. Однако ж подумай только, каково это – напасть на льва?» «О!» – продолжала гончая собака. «Когда индийские твои собаки, которых ты выхваляешь, не одолевают его, то они ничем нас не лучше, а только гораздо глупее». Очень интересно, но полностью наоборот. Да, все то же самое, только полностью наоборот. Что здесь происходит? Во-первых, здесь есть тоже две собаки, даже три собаки, потому что здесь говорят две собаки. Шавка, которая путешествовала, и хорошая, видимо, гончая собака. И Шавка, путешествовавшая, рассказывает про индийских собак, которые лают на большого зверя. Но здесь не на слона почему-то индийского, а на льва, видимо, индийского. Бог с ним. Зоология 18 века – сложное дело. И Шавка, наша героиня этой басни, рассказывает о тех собаках как о хороших, но мораль принадлежит второй собаке, которая слушает ее. Гончей собаке, которая говорит: «Это глупо лаять, они ничем не лучше нас, потому что и мы льва не можем победить, и они льва не могут победить». Крылов читает это, эту скучную, довольно-таки неинтересную басню, и он выворачивает наизнанку. Да? Почему Крылов великий поэт? Не потому что он басни написал, а из-за того, какая там точка зрения во всех этих баснях. Они все иронически вывернуты, они представляют довольно-таки там трикстерский взгляд на вещи. Чего хорошего в том, что лиса украла сыр, однако он сочувствует именно лисе, а не вороне, ну и так далее. Басни Крылова чрезвычайно сложно устроены. Мне очень нравится, что Крылов просто взял и убрал из поучительного рассказа хорошую собаку. Теперь тут все так себе. Да-да-да, это то, что Крылов делает. Знаешь, что это мне больше всего напоминает? Это то, как Алексей Толстой переписал Пиноккио. Он такой: «Зачем нам ваша мораль? Пусть Буратино будет одновременно и героем, и одновременно с этим и трикстером, который хулиган, да? Не будем разделять эти две вещи». И тут Крылов что делает? Он с одной стороны вводит моську. Там была гончая собака, которая правильная, здесь моська правильная. Но только она правильная, потому что она манипулятор и оппортунист, да, потому что она выстраивает свою социальную позицию. Здесь нет осуждения собаки, которая лает на большого зверя, хотя и не может его победить. Если ты, как читатель, хочешь ее осудить, пожалуйста, это твое личное дело, но это вне положено тексту, да. В Крылова есть абсолютно трикстерская моська, которая все прекрасно понимает, пользуется этим своим знанием и абсолютно побеждает, да? А Шавка снова проигрывает. Но мы все считали полностью наоборот. Мы убрали все это замечательное обаяние из басни. Мы представляем себе басню, что это стишки для детей. Да. Мы не можем себе представить, что в басне не может быть ни одного положительного персонажа. Кто же тогда будет озвучивать мораль? Поэтому нам кажется, что Шавки нету. Это сам Крылов выносит моське в конце приговор. Да-да-да. Это то, как наша память делает все плоским. Да? Почему Крылов великий поэт? Не потому что выносит приговор. Он великий поэт, потому что уходит от этого. Потому что его позиция, она гораздо умнее, сложнее и во много раз ироничнее. Кирилл, с чего ты вдруг решил рассказать мне так много про мопсу? Слушай, я люблю мопсов и сам по себе, а также я люблю Крылова. Но тут у меня был конкретный повод, дело в том, что на сайте Арзамас вышел курс, который посвящен, собственно, мопсам. Мопсам, а также всем другим животным русской классической литературы. То есть не только мопсам, но там и борзым, и левреткам, и кошкам, которые волшебные, а также обезьянам, слонам, медведям, лошадям, чижикам. Короче, всем зверям классической литературы. Этот курс прочитала филолог Екатерина Лямина. Этот курс называется «Мопса, попенька и другие звери». Очень хорошее, понятное название. И послушать его можно на сайте Арзамас Академи или в приложении «Радио Арзамас». Арзамас по подписке. Если подписки у вас нет, то я дам вам приятный промокод на скидку, чтобы вы скорее записались и узнали, кто такая попенька. Подписываться надо по адресу arzamas.academy/promo, а промокод такой – моська. Спасибо, Кирилл, за рассказ про собачек. Спасибо за промокод. Мне кажется, это один из самых милых выпусков «Неловкой паузы». Главное, что правда восстановлена, что оболганная моська реабилитирована. Если мы что-то все-таки переврали, пишите нам, пожалуйста, на почту arzamas@arzamas.academy с темой письма «Подкаст «Неловкая пауза». Вот. Также хочу поблагодарить композитора Кира Вайнштейн, редакторку монтажа Юлию Мартынову. А я хочу сказать спасибо стажерке Евгении Седовой, которая немножко помогла мне с ресерчем. Ура! Пока-пока! Пока-пока!